Королева не может исполнить требования Англии, то есть уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля польского, как курфюрста. Саксония стоит коммерцией и мануфактурами, а король прусский, как скоро получит часть Силезии, тотчас причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности. «Здешнее смущение велико», — писал Ланчинский. «С горя говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделываться с той стороною, где будет меньше потери, потому что утопающие за бритву хватается. Потом всякий свою очередь иметь будет, особенно Ганновер, а нам против Пруссии, Франции, Испании, Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтоб баварец, вступив в Богемию, короновался там. Министры говорят, что если б французская война против королевы была так же неверна, как нападение шведов на Россию, то здешний двор утеснение своем от прусского короля имел бы отраду. Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Ланчинский известил Марию Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала: «Верю и надеюсь, что Бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Потом, пожав плечами, продолжала: «Я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопротивлению. На меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнюю погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100 000 войска, могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить. Шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен, требует верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада, я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев. Буду принимать крайние меры, предавшись на волю Божью. Донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя». Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией, и вспоможением Австрии. Прусский министр Подовельс писал своему королю: «Россия без сомнения заступится за Австрию. Сделает диверсию в Пруссию, 40 эскадронов будут ли в состоянии прикрыть страну? Не надобно ли добавить к ним пехоты?» «Пьяно», — отвечал король, — «он уже распорядился, чтобы никакой диверсии не было». Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда и подарил жене Миниха перстень в 6 000 рублей, сыну 15 000 талеров и имение в Бранденбурге. Прусская королева прислала Юлии Мэнгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредной для России и для Европы. Это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницей и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. «Вы всегда за прусского короля», — сказала с сердцем Анна Леопольдовна Миниху. «Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои из Силезии». В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства, предложил правительнице наследство Мекленбурга после отца и дяди ее, ему, принцу, Курляндию, но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления. Но Миних совершенно на стороне Пруссии. Прусский посланник Мардефельд предлагал 100 000 крон Гейнингеру, бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу, но тот отказался и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, Миних осилил, союз с Пруссией был заключен. От 20 января Бракель доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россией и Пруссией, и обнадежил, что если шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на Силезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относительно Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россией и поддерживать ее требования в Польше и при Саксонском дворе. Обещал ходатайствовать на императорском сейме, чтобы Священная Римская империя признала другую империю, Всероссийскую, признав за русским государем императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссией ставило русское правительство в затруднительное положение. У него существовал издавна такой же союз с Австрией, на которую напал Фридрих II, и которую, следовательно, она должна была защищать от него. Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтобы он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля рескрипт. «Можете вы его королевскому величеству о нашем истинном высокопочитании к дружбе оного засвидетельствовать и обнадежить, что представление, кое мы ему о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были, подлинно от верного, сущего и благого сердца произошли, и нам ничего радостнее не было б, как чтоб его королевское величество склонным уступлением усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил ему при всех случаях в действии самом показать, коль высоко мы дружбу оного почитаем, и коль зело мы в других случаях интересы оного по лучшей возможности поспешствовать склонны будем». В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссией. «Ныне владеющее его королевское величество прусское, тотчас по представлении короля отца своего и о возобновлении между обоими дворами оборонительного союза, желание свое объявил, и у вселюбезнейшей государыни бабки нашей домогаться велел, на которое возобновление от ее величества со всякую склонностью поступлено, и еще при жизни ее совсем на мере поставлено, но за приключившимся вскоре представлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел, и мы на такое возобновление столь вящую готовностью поступили, понеже, первое, весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала, в самом том начале нашего государствования отказать. Второе, сей союз просто оборонительный и никому к предосуждению не касается. Третье, собственное наше истинное желание есть с королем прусским и бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать, да сверх того, четвертое, справедливо уповать имели, что через возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может».